Пол сочувствием оглядел друга. «Давай я тебя отправлю к врачу. Брось, Пол, я в полном порядке». И, обратившись к Лорен, Артур произнес: «Это будет нелегко». «Что будет нелегко?» — спросил Пол. «Я говорил не с тобой». «Ты говорил с фантомом. Он здесь, в комнате?» Артур напомнил ему, что речь идет о женщине, и сообщил, что она сидит совсем рядом с ним на краешке стола. Пол с сомнением посмотрел на него и очень медленно провел ладонью по столу своего компаньона. «Слушай, я знаю, что часто изводил тебя своими глупостями, но на этот раз, Артур, ты меня пугаешь. Ты себя не видишь, но, похоже, ты вот-вот спятишь окончательно». «Я устал, я мало спал и, конечно, плохо выгляжу, но внутренне я в форме. Уверяю тебя, все отлично». «Внутренне ты в форме? Зато внешнее дело швах. А как интересно по бокам?» «Пол, дай мне работать. Ты мой друг, а не психиатр. И, кстати, психиатр мне не нужен». Пол попросил его не ехать на сегодняшнюю встречу по подписанию контракта. «Если поедешь, потеряем контракт. Ты не отдаешь себе отчета, в каком ты состоянии. Ты меня пугаешь». Артур клюнул на наживку, встал, подхватил сумку и направился к двери. «Ладно, я пугаю, я в бреду. В таком случае пойду, что ли, домой. Подвинься, дай выйти. Идемте, Лорен, мы уходим». «Ты гений, Артур, отколоть такой грандиозный номер». «Нет никакого номера, Пол, просто твой ум слишком, как бы сказать, скован условностями, чтобы вообразить, что я сейчас переживаю. Заметь, я вовсе на тебя не в обиде, я сам невероятно переменился со вчерашнего вечера». «Но ты бы послушал, что несешь, это колоссально». «Да, ты уже говорил. Главное, не беспокойся ни о чем. Берешь подписание на себя, очень хорошо. Я действительно мало спал, пойду отдохну. А тебе огромное спасибо. Вернусь завтра, и все будет в норме». Пол предложил Артуру взять отгулы хотя бы до конца недели. Переезд всегда выматывает. И предложил свои услуги на уикенд, если что-нибудь понадобится. Артур с комичными ужимками поблагодарил, вышел из кабинета и сбежал по ступенькам. На улице он стал отыскивать Лорен. «Вы здесь?» Лорен появилась сидящей на капоте машины. «Я создаю вам кучу проблем, простите». «Не за что. В конце концов, я этого не делал уже так давно». «Чего? Не прогуливал». Стоя у окна, Пол, наморщив лоб, наблюдал, как его компаньон на улице разговаривает сам с собой. Распахивает дверцу с пассажирской стороны, потом захлопывает ее, обходит свой кабриолет и усаживается за руль. Глядя на Артура, Пол убеждался, что у его друга не только депрессивное переутомление, но и мозговые нарушения. Артур положил руки на руль и глубоко вздохнул. Он внимательно посмотрел на Лорен и улыбнулся. Она, смутившись, вернула ему улыбку. «Когда тебя принимают за сумасшедшего, это раздражает, правда? Куда мы едем?» «Позавтракаем как следует, и вы мне все еще раз подробно расскажете». Из окна своего кабинета Пол продолжал наблюдать за другом, который сидел в припаркованном внизу Саабе. Увидев, как Артур в полном одиночестве разговаривает, обращаясь к невидимому и воображаемому собеседнику, Пол решил позвонить ему на мобильный телефон. Когда Артур отозвался, Пол попросил не уезжать, он сию минуту спустится, им нужно поговорить. «О чем?» — спросил Артур. «Для того я и спускаюсь». Пол слетел по лестнице, пересек двор, добрался до Сааба, распахнул водительскую дверцу и уселся чуть ли не на колени своему лучшему другу. «Подвинься». «Да сядь с другой стороны, черт тебя побери. Ты не очень против, если поведу я?» «Я не понимаю, мы собираемся разговаривать или ехать?» «И то, и другое, живо двигайся». Пол подпихнул Артура и устроился за рулем, повернул ключ, и машина двинулась. Добравшись до первого перекрестка, Пол резко затормозил. «Маленький предварительный вопрос. Твой призрак в данный момент с нами в машине?»